Глава сороковая. Назар. «Ну, привет, Снежинка». Смотрю на испуганную блондинку, которую в квартиру затаскивает Гоша и отходит к двери. Испуг на лице девчонки, той самой, что я безуспешно пытаюсь забыть, мгновенно сменяется удивлением. Она смотрит на меня во все глаза. И это тот самый взгляд, что я видел в нашу последнюю встречу. Тот самый, что выжег мне душу и вывернул нутро наизнанку. Снежинка не просто напугана, она боится конкретно меня. И этот страх нельзя игнорировать, потому что он сильнее, чем в нашу первую встречу. Сейчас она думает, что я пришел выполнить свое обещание. «Что ты тут делаешь?» — заикается она. «Где Володя?» — оборачивается к входной двери, но мой боец стоит у порога, перекрывая ей пути к отступлению. «Волнуешься за своего парня?» Признаться, не ожидал увидеть свою Снежинку в таком месте, да еще и в обнимку с каким-то абсосом. Пока поднимался в випку, думал, что показалось. Но стоило очутиться на балконе и кинуть взгляд на танцпол, как меня прошило разрядом в 220. Эту походку, поворот головы и фигуру, изгибы которую я помнил с закрытыми глазами, я узнаю даже спустя десятки лет. И ни одна шлюха, побывавшая с тех пор в моей постели, не смогла стереть воспоминания о моем новогоднем подарке, что я был вынужден отпустить. Я узнаю ее из тысячи, даже не видя лица. Будь она одета в мешок из-под картошки, я все равно не спутаю ее ни с кем. Алена. «Он не мой парень», — произносит Снежинка. Голос дрожит, она вся сжата, а в глазах страх вперемешку с презрением. Она презирает меня за то, что вырубил того уебана, который теперь вместо меня трахает ее. «А кто он тогда?» Продолжаю сканировать ее лицо и сочную фигуру. В паху мгновенно становится тесно, стоит взглянуть на ее губки. До сих пор помню первый раз, когда она работала над моим членом. Неумело, робко. Но от ее невинности у меня просто башню унесло. Как и от того факта, что она только моя. И никто до меня не касался ее тела. А теперь у нее появился какой-то сопляк, с которым она делает все то же, что творила со мной. Друг. Друг. Повторяю, пробуя это слово на вкус и чувствуя, как злость подкатывает к горлу. «И много у тебя таких друзей, Снежинка?» Алена молчит, продолжая смотреть на меня, как на самое большое зло во Вселенной. «Назар!» Начинает она, но я резко поднимаю руку, останавливая ее. «Я предупреждал тебя». Говорю тихо, но так, чтобы каждое слово врезалось в ее память. «Я отпустил тебя с одним условием, что ты никогда не попадешься мне на глаза. Ты должна была исчезнуть со всех радаров. Но вот же ты в моем клубе с каким-то мудаком на хвосте». «Я не знала, что это твой клуб». В ужасе расширяются ее зрачки, а я, как грёбаный хищник, наслаждаюсь ее страхом, ее эмоциями. «Не знала?» — усмехаюсь. «А что, вывеску на входе не видела с названием «Паутина»?» Она бледнеет. «Я не думала, что это имеет к тебе отношение». «Конечно», — киваю. «Так же, как не обратила внимания на то, что я запретил тебе посещать подобные места». «Назар, я...» «Молчи!» — обрываю Снежинку, испытывая иррациональное удовольствие от ее страха. После нашего расставания я видел в глазах женщин похоть и алчность, даже в моменты, когда я вел себя с ними действительно жестко, они готовы были меня терпеть. Ты нарушила договоренность. Вижу, как Снежинка дрожит, и, кажется, я слышу всхлип. «Где Вова? Не убивай его! Прошу!» «Я больше никогда в жизни не пойду в ночной клуб, ты не услышишь обо мне!» Умоляет за другого. Только за это мне хочется переломить его хребет, а к ней подойти ближе и встряхнуть, чтобы перестала дрожать. Но я держу себя на месте. Ехать сюда и так было дебильной идеей, а если дотронусь до нее, у меня окончательно сорвет резьбу. «Гоша?» — спрашиваю своего бойца. «Где тот хер, с которым она пришла?» «Посадил его в машину», — отвечает он. «Ждем дальнейших указаний». «Отлично». Алена вдруг вспыхивает и делает шаг ко мне, а затем еще и еще. и я чувствую, как у меня начинает пульсировать в висках. «Назар, нет, он ни в чем не виноват!» «Ага», — усмехаюсь, «кроме того, что собирался тебя завалить». От одной мысли об этом кровь закипает в венах. «Пожалуйста». «Ты просишь за него?» Наклоняясь к ней так близко, что чувствую ее дрожь. «Интересно, а кто попросит за тебя, Алена?» Она замирает. «Я клянусь, ты больше никогда меня не увидишь». «Поздно», — говорю спокойно. «Мы уже встретились». «Чего ты хочешь?» — шепчет она. Я смотрю на нее, на ее бледное лицо, на губы, которые я до сих пор помню на вкус, на глаза, в которых пылала страсть при взгляде на меня. И понимаю, что ничего не остыло. Я так же сильно хочу ее. Я не смогу отпустить снежинку, хотя бы раз не вкусив ее вновь. «Тебя». Слова срываются с губ быстрее, чем я успеваю их обдумать. Она широко раскрывает глаза. «Что?» «Правила изменились». Улыбаюсь. «Я говорил, что если увижу снова, то больше ты не уйдешь». «Назар». «Все просто». Перебиваю ее. «Либо ты сейчас делаешь все, что я скажу, добровольно. Либо я привяжу тебя к кровати и научу послушанию. Выбирай». Она смотрит на меня, в ее глазах буря. Но я знаю, что она выберет. Потому что ее щеки знакомо вспыхивают, и она чувственно облизывает губки, посмотрев на меня с предвкушением. «Трахнешь и снова выбросишь?» Внезапно выдает совсем не то, что я от нее жду. «Потому что у тебя уже есть невеста и целый вагон одноразовых женщин?» Мне кажется, или она злится. «При чем тут это?» «При том, что я не игрушка, Назар, и со мной так нельзя. Я больше никогда и ни при каких условиях не отдамся тебе добровольно, чтобы утолить твою похоть. Не дам играть с собой, чтобы потом оказаться в списке твоих шлюх, которых ты навещаешь изредка. Я любила тебя, а ты меня просто выбросил. Избавился, как от переработанного материала. Так какого же хрена ты снова меня мучаешь?» В ее глазах блестят слезы, а я стою, словно громом пораженный. Неужели она меня любила? «Повтори!» Требую хрипло, хватая ее за плечи. «Что?» Она вскидывает на меня испуганный взгляд. «И не ври мне, сучка!» Самого охватывает мандраж. «Ты меня любила?» И время застывает в ожидании ее ответа.